Глава 5. Никогда еще не летала на таких маленьких самолетах. С восторгом и опасением смотрю на джет, к которому направляемся. Я, Алекс, его агент или менеджер, выглядит он по-деловому. И еще один человек типа охранника. В руке каждого по маленькому чемоданчику на колесах. Только у господина Эдера сумка с известным логотипом спортивной одежды, один из спонсоров команды «Серебряных стрел». «Я с тобой?» — спрашиваю Алекса. Он привычно отмалчивается. Да вообще ни слова еще не обронил, как вернулся утром в свой номер и жестом попросил собраться. Веду плечами. Не хочет общаться, ну и не надо. По утрам я тоже не сильно разговорчива. Взбираюсь по трапу и, чуть склонив голову, прохожу внутрь. Меня встречает стюардесса с широкой радушной улыбкой. Им тоже платят за нее, и хочется по-сестрински обнять девушку. Салон небольшой, даже маленький. Слева и справа по два кресла друг напротив друга. Между ними столики. В конце салона дверь. Думаю, это туалет. Ну не кровать же. «Ты можешь, наконец, сесть, Марта?» Впервые за утро слышу недовольный голос Алекса. Гонщик остановился чертовски близко ко мне. Прямо в спину дышит. В затылок, если быть точной. И вновь пахнет корицей и острым перцем. «Если ты ответишь, куда мы летим, и что ты задумал?» «Снова шантаж?» «Блин». Опускаю глаза на серый ковролин и плюхаюсь в одно из кресел. Алекс садится напротив. Вместо того, чтобы хоть на секундочку взглянуть на меня, его проблему, он утыкается в свой телефон. Стало конкретно неуютно. По сути, я же не знаю Алекса Эдера. Не ошибка ли было шантажировать его и просить помощи? Если сидящий напротив меня гонщик в 1000 раз хуже богатого араба Амара. «Кофе?» — обращается с полуулыбкой, откинув телефон. Настроение у него стало другим. Смотрит пристально, прямо. Я будто под сканером. Не хватает писка о том, что работа закончена, когда Алекс поднимает руку, подзывая к себе стюардессу. Заказывает 2 американо. Через пару минут передо мной ставят 2 чашки еще дымящегося ароматного кофе. Вопреки пустому желудку, чувствую накатывающуюся тошноту. А можно просто воду? Думала, что увижу раздражение на лице Алекса. Но он без кислой мины заказывает бутылку воды, а когда ее приносят, открывает и протягивает мне. Но продолжает раздражающе изучать теперь, как я пью. «Не пролей. Второй раз своей одеждой делиться не стану». Говорит мягко, совсем не Александр. Краснею и становлюсь, как униформа стюардессы. Я не такая неуклюжая, как могло показаться. Спешу оправдаться. Алекс говорит что-то на немецком. В ответ несколько смешков. Если его менеджер в курсе той ночи, то это совсем никуда не годится. Мои секреты не такие важные и провокационные, как у Алекса. Но это мои секреты. Ладно, к делу. Отставляю воду, тошнит и от нее. На деревянном столике появляются кипа сцепленных бумаг. Крупными буквами напечатано «контракт». Нечто похожее я подписывала в модельном агентстве с рабскими условиями. «Прочитай внимательно». Отпивает кофе и не стремится раскрыть суть дела. Мои руки потряхивают, когда решаюсь взять в руки контракт. Пахнет краской, а листы теплые. Это договор между мной и тобой на предмет отношений. Я твой парень ровно на 9 месяцев. Давлюсь сначала глотком воздуха, затем собственной слюной. Из груди рвется истеричный смешок, а взглядом сканирую салон на наличие скрытых камер. «Но ты моя девушка», — продолжает деловым тоном. «Разумеется, все это фикция. Подробности изложены на страницах, которые держишь. Ты просилась под мою защиту. Я тебе ее предоставляю. Если согласна по всем пунктам, подписывай». Алекс протягивает мне именную золотую ручку со спокойным выражением лица. Понимает, выбора у меня как бы нет. Я сама к нему пришла, чтобы он спас. А если найдется пункт, который мне не понравится, пролистываю, не вчитываясь. В глазах рябит, и уже в который раз хочу прокричать, смеясь. «Это такая шутка». «Мой самолет не покинул взлетную полосу. У тебя есть несколько минут, чтобы исчезнуть». В прямом смысле этого слова, Марта. серьезным тоном говорит, сведя брови вместе. Для Алекса ссора с Амаром тоже несет последствия. Знаю. Откидываюсь на удобное кресло. Таких нет даже в бизнес-классе. Договор тяжелый. Над ним трудился не один юрист, и работа была выполнена за ночь. Жаль будет ребят, если я вдруг откажусь. Им же все равно заплатят. Пробегаю глазами по первой странице. Шрифт мелкий. Текст на английском. Конечно же, мало что понимаю. А это что такое? Выпучив глаза, разворачиваю талмуд под названием «Наша сделка» и тычу пальцем в один из пунктов, что удалось прочесть и перевести. Особых знаний и не нужно. Алекс широко, но хищно улыбается. Я в противоположность ему хмурюсь. Ерунда какая-то, ей-богу. Простая формальность. Сдерживаюсь, чтобы не выкинуть какой-нибудь фарс. Я девушка горячая, овен по гороскопу. Пока обдумываю, гул самолетного двигателя стал громче. Времени почти не осталось, когда Алекс вновь протягивает мне ручку. Столько риска, столько опасности. У меня крутится множество вопросов. Зачем это ему? Почему именно я и на эту роль? А если я влюблюсь? Где буду жить? Да и моя жизнь, получается, станет прописным сценарием. Жутко. Эта сделка хуже, чем с модельным агентством. Подписывай. Мы оба знаем, что у тебя нет выбора. Амар нанял людей, чтобы тебя нашли. Такие, как он, не прощают оскорблений. Особенно если их нанесли распутные женщины. Я не... Хотя какая уже разница? Я в дерьме по самую макушку. Уши закладывает от нарастающего шума. Все, кроме меня, пристегнуты. Одна я пробую справиться с ремнями бизнес-джета. В панике не попадаю в пазы. Алекс не выдерживает. Он спокойно отстегивает сначала свой ремень и, встав, помогает справиться мне с моим ремнем. Не забывает прошептать на ухо. Подпись, Марта. Иначе сделка отменяется. 1, 2. Пахнет бензином. Ставлю размашистую подпись. Только после этого Алекс возвращается на место. Могу хотя бы узнать, куда ты везешь меня. Мы летим домой. Переходим на повышенные тона. Самолет готовится к взлету, а я не любитель летать. В горле ком от страха. Я то и дело прикрываю глаза, представляю землю и как ее трогаю. Домой? И где твой дом? Майами, Марта. И твой дом теперь тоже там.